Глава 6. Корихондия. Скалопендра пронеслась в космосе, как комета, оставляя серебряный хвост, по которому неслись за ней остальные насекомые. Подлетев к скоплению серых планет, швырнула пару в один из многочисленных кратеров разного размера и рассмеялась гортанным смехом. «Пока! Спокойной ночи, малыши! А завтра поговорим!» Ее оскал напоминал акулий. «Мерзкая тварь!» — не унимался Валиан. «Я, может, и тварь, а вы тупые трупаки!» Она, стоя над кратером, внезапно обратилась в женщину. Вампир даже рот открыл от удивления. Примерно двухметровая ростом, с длинными серебристыми волосами, красиво, как богиня, с крупными формами и широкой улыбкой. «Ты оборотень?» «Да, вампирюга. А что тебя так удивляет? Твоя девка тоже оборотень, помимо вампирской сути». «Что ты от нас хочешь?» «Всего лишь изучить, так что заткнись. Вашей силы не хватит, чтобы справиться с нами на родной звезде». Она отвернулась и ушла. Подлетела к огромному замку. В виде винтовых серебряных 6 ярусов, натертых некими существами до глянца, переливающихся будто перламутр чистой воды. На верхушке тройные трубочные вершины, утопающие в туманном небе с рваными тучами. Здесь было 2 солнца. Или так казалось из-за необычного зеркального преломления света, которые слабо светились, будто укрытые туманным покрывалом, и вся мрачная планета утопала в дымке. Множество кратеров служили домами жителям Корихондии, скалопендрам. Валиан отмерил широкий кратер от шершавой стены до стены со странными дырками. Странность была в том, что они казались неестественными, а будто выгрызенными, причем с одной стороны. «Пантерка. Похоже, нас тут ждут не только эти твари, но и что-то похлеще, грызущее этот камень». Кориналия расширила глаза от ужаса, разглядывая эти разные дырки с явными отпечатками чьих-то зубов. Тут из одного кратера внезапно стали вылезать скалопендры. Она вскрикнула и отпрыгнула к стене. Валиан нахмурился, уставившись на мерзких тварей, расползающихся вокруг. Скалопендры остановились так, что им сразу стало ясно, они пришли за ними. «Какого хрена вам надо от нас?» «Королева приказала отвезти вас в лабораторию», — прорычал один из них и бросился на вампира. Тот кинулся драться. Кориналия стояла у стены спиной, не совсем еще осознавая, что им делать. Вскоре все скалопендры уже атаковали вампира. Валиан скручивал скалопендр, а они раскручивались и кусались. Их зубы были настолько остры, что оставляли кровавые раны. «Твари! Вы не боитесь нашей крови?» Те только рычали в ответ. И все же он не смог справиться с дюжиной инопланетных кровожадных мутантов. Они скрутили его и потащили в тот же кратер, откуда и появились. «Иди за нами!» — рыкнул скалопендр девушке. Кориналия молча пошла за ними. Кратер оказался темным туннелем, ведущим куда-то под Корихондию. Гладкие стены давали возможность катиться. Кориналия присела и поехала на попе за вереницей скалопендр. Туннель изогнулся в двух местах и выбросил всех в мягкую серую гущу. Вален брезгливо поморщился. «Что это за хрень?» «Это Вараска смягчает все наши спуски». Их повели вглубь темного помещения. В следующем туннель оказался стеклянным и прозрачным. Коринале заметил множество копошащихся людей в серебряных одеждах. Их вывели из туннеля по ступеням вниз. Тут девушка споткнулась и упала бы, если б ступенька неожиданно не вытянулась вперед, как живая. Ее этот факт очень удивил. «Мы гораздо развитее вашей тупой планеты. Зачем же вы тогда жили у нас?» «Это был приказ королевы. Она изучала вашу почву и людей, вернее, их кровь и половое поведение». «Вы пили людскую кровь?» Глаза Коринали распахнулись. «Да, ясно. Значит, хотите забрать у нас вампиров пропитание?» — оскалился Валян. «Ты не прав, тупой мертвец. Мы пили ее за неимением лучшего. У нас великолепная еда, и наша планета богата внутренними ресурсами». «Да? Какими же?» «Мы добываем серебро самого высокого качества, которое ценится и у вас. А едим кровожабриков. Их кровь ни в какое сравнение с людской не идет. Кровь ваших людей – вода, не дающая нам насыщения». «Это еще что еще за существа такие?» Но ответ пришел вампиру уже не от этого разговорчивого скалопендра, а из-за высоких металлических бочек. «После того, как мы исследуем вашу кровь, вы попробуете их». В Вперед вышла королева, тоже в серебряном платье. Кореналия обратила внимание, что ее волосы по цвету слились с ним, и, казалось, даже лицо с высокими скулами серебрится. «Почему вы все тут в серебре?» «Наши приборы работают на серебре, и другие цвета в лаборатории дают помехи. Например, вас надо срочно переодеть, пока в главном компьютере не произошел вирус». Кивнула держащим их скалопендрам, и те без слов нацепили на них серебряные балахоны. После их отвели в специальные капсулы, похожие на стеклянные гробы, и уложили. «Теперь мы здесь подопытные крысы!» Вален возмущенно уперся в крышку, которую скалопендры пытались закрыть. «Пока да. А будете упираться, вообще останетесь тут навечно». Королева подошла и, улыбаясь коварной улыбкой, провела указательным пальцем по его губам. «Только не говорите мне, что вы еще и хотите меня как мужчину», — съехидничал он. «Какой ты проницательный. Так мы тоже хотим изучить вас, мертвецов. Ты проведешь ночь со мной, а твоя девка с моим братом». «Что? Да идите вы нахрен, только троньте ее!» Она показала взглядом скалопендрам закрыть капсулы. Те бегом выполнили приказ. Вампиры напряглись, не понимая, что же их ждет дальше. И когда со стенок капсул в них внедрились острые иглы, они оба заорали. Кореналия сжалась от неистовой боли и странного чувства, как из нее начала откачиваться кровь. Валиан ругался, на чем свет стоит. Кровь побежала по трубкам в контейнер. Спустя небольшое время они потеряли сознание. «Королева, что делать дальше с ними?» Долговязый скалопендр в очках открыл капсулы. «Они скоро придут в себя. Пока вы их вымоете, накормите и не одевать. Приведете их к нам в спальню. А ты, Кош, будешь фиксировать, как они проявят себя в постели с нами. Я слышала на земле об этих мертвецах. В сексе им нет равных. Они могут заниматься этим часами и не уставать. Если правда так хороши, то сделаем из их крови сыворотку возбуждения и передадим ее старейшинам. Те помогут распространить на станцию сбыта по проблемным семьям, и скоро у нас будет пополнение потомства. А дальше нам 1000 лет не понадобятся другие планеты». «А вы сама мудрость!» Ученые скалопендры склонились в поклоне. «Я забочусь о нашем мире». Королева отвернулась и подошла к панели в виде скамьи без спинки, висящей над полом. Встала на нее, и панель сразу медленно пошла вверх, как некий лифт, только без стен и каких-либо приспособлений. Она долетела до стеклянного туннеля, вышла на верхнюю ступень, коих была сотня, и вошла внутрь, оставляя после себя аромат свежести. Прошла по ним, и там, где туннели соединялись углом, нажала на стене невидимую кнопку в виде глаза. Стена открылась. Королева вошла в нее и оказалась в огромной спальне. Здесь пол казался невесомым и был блестящим, глянцевым. Под ним далеко внизу находилась еще какая-то лаборатория. Около стены стояла круглая постель, покрытая также серебряного цвета покрывалом. На ней лежал крупный мужчина. «Лалия, ты такая довольная? У нас хороший улов». «По-моему, потрясающий. Если я не ошибаюсь, скоро наш мир восстановится. Это же 6-я планета, которую мы исследуем и берем их особей. Ни от одних кровь на сыворотку возбуждения не подошла. Почему же ты считаешь, что нам на этот раз повезет?» «Будучи на Земле, я очень много слышала об этих мертвецах. Если слухи не врут, они ненасытные сексуальные твари. Надеюсь, что нам уже повезло». «Посмотрим, сестричка». Он встал. Серебряные штаны по типу шаровар блестели в светящихся шарах с потолка, развешанных на тонких шнурах, плетеных косичкой, служивших тут приглушенным светом. Его обнаженный крупный торс украшала татуировка во всю грудь в виде скалопендры, а спина была вся сплошь покрыта серебряной краской. Она улыбнулась и сняла платье, оставшись в чем мать родила. Он с восхищением оглядел совершенную фигуру с серебряной грудью и такого же цвета покрашенным гладко выбритым лобком. Подошел и, резко взявши за спину, присосался к губам. Она провела рукой по его плоскому животу и всунула ее в штаны, беря уже стоящий член. Скалопендр отстранился на миг. «Наше кровосмешение убивает эгрегор возбуждения всего нашего мира. Не проще ли отказаться друг от друга? Если бы об этом узнали старейшины, нас бы убили, жестоко казнили в назидание другим». «А ты сможешь?» Ухмыльнулась, сверкая глазищами, опустилась на колени, сняла его штаны и сразу засосала член. Он схватил ее затылок, придвигая ближе, грубо толкаясь ей в горло. «Похотливая сука! Я не могу жить без тебя! Соси сильнее! Соси так, чтобы я как можно быстрее залил спермой твой похотливый рот! А дальше я буду трахать тебя во все стороны, пока ты не заорешь от оргазма!» И она отсосала так, как он хотел, глотая густую жидкость, которую скалопендр изверг из себя, заливая ее с лихвой. После они долго трахались во всех позах и орали, зная, что стены этой спальни не пропустят ни единого звука. Оргазм накрыл пару до безумия, а когда они пришли в себя, продолжили разговор. «Скоро нам приведут их. Мы встретим эту парочку в моей спальне. Постарайся сдерживаться от похоти ко мне и займись девкой. Она ничего, есть на что посмотреть. Кошу надо взять образцы любовных соков этих трупаков для сыворотки. Они должны быть безумно похотливыми, такими, как у нас с тобой. Иначе ничего не получится. Мы спасем наш мир и останемся пожизненными любовниками». Он вытащил палец из ее влагалища и облизал. «Да, любимая, вот таким». Она расставила ноги еще сильнее. «Поиграй еще со мной». Его пальцы начали творить с ее плотью невообразимое, с апогеем вхождения внутрь всей кисти. Скалопендра рычала и изгибалась. «Обожаю тебя. Ни один самец никогда мне не заменит тебя. Но тебе все же придется выйти замуж когда-нибудь, так же, как и мне жениться, чтобы нас не заподозрили и наплодить королевских отпрысков». «О, надеюсь, это будет не скоро. Это решение принимают старейшины, и мы не вправе его остановить». Она залила его руку обильным внутренним соком. Он наклонился и слезал его, упиваясь ее похотью. «Ты потрясающе. Моя сумасшедшая сестричка». Вампиры регенерировались, и им принесли кровожабриков. Валиан опешил, когда увидел жирных существ с выпуклыми животами и дюжиной щупальцев. «Эту мерзость вы едите?» «А вы попробуйте». Скалопендр подал предмет, похожий на нож. «Нам не нужны приспособления для того, чтобы есть. В этом случае понадобится». Валиан ухмыльнулся, оскалился, выставил клыки фарфоровой белизны и вонзил в живот существа. И внезапно взвыл от боли, подняв голову. Креналия испуганно взглянула на него. Он изумленно потрогал клыки. Они шатались и в шоке посмотрел на пальцы в крови. Она тоже в ужасе отпрянула. «Как? Теперь ваш спутник снова будет ждать восстановления. Тела кровожабриков в такой броне, что их невозможно прокусить, и только наром их можно порезать». Нар – нож-скалопендр. Кореналия взяла поданный предмет с серебряной рукояткой и сразу вонзила в живот кровожабрика, лежащего перед ней. Его ультрамариновая кровь брызнула во все стороны. У нее тут же вылезли клыки, раздулись ноздри, и нежные черты лица стали жесткими. «Какой аромат!» «Да, вкуси!» – ухмыльнулся скалопендр. Она наклонилась и присосалась к ране, с жадностью высасывая кровь. Кровожабрик издавал скулящие звуки, которые тоже немного оглушали вампиров. Валиан не мог уже дождаться, когда и сам начнет пить. Приятный запах крови инопланетных существ еды ударил ему в голову. Он изменился до неузнаваемости, и его уже слегка трусило. «Милая, как?» «Вкусно. Очень. Это необыкновенно вкусно. Я уже не могу дождаться, когда мои клыки прирастут обратно». Прошло некоторое время, как он схватил нар и вонзил в кровожабрика. После отбросил его и вгрызся уже восстановленными клыками. «Поели? Теперь мыться». Скалопендр провел их в круглое зеркальное помещение и помог разоблачиться. «Какая комната! Если б не сложившиеся обстоятельства, я бы тебя сейчас здесь залюбил до сладостных криков». «Да, но сейчас точно не до этого. Хоть я и хочу тебя всегда». Он подошел, обнял ее со спины, поцеловал в плечо, и только хотел начать ласки, как внезапно с потолка хлынула вода. Как из ведра. Теплая, ласковая и такая чистая, будто родниковая. Они вымылись, одновременно целуясь. Валиан взял ее под бедра, прислонил спиной к стене и насадил на себя. Двигаясь сначала плавно, а примерно через дюжину толчков усилился. Она застонала. Водные струи стекали по стройным телам, усиливая возбуждение, и уже спустя несколько минут его руки стали царапать нежные бедра, а ее – его плечи и спину. Вампирский рык заполонил все помещение. А в это время за ними наблюдали развращенные брат с сестрой через специальную стену. Со стороны вампиров глухую, а с их прозрачную. «Как?» – усмехнулась Лалия, прищуриваясь. «Хороши. Уже и член окреп. Думаю, порву эту шлюху, как ты хочешь. Рвать не надо. А вот трахать так, чтобы орал от похоти – это да». «Может, устроим оргию?» «Можно. Только то, что между нами, надо не показать ни единым взглядом». «Я бы хотел трахать ее, когда она будет заглатывать его член». «А я?» «А ты будешь мастурбировать, смотря на нас. После он будет любить тебя, а я продолжу ее взад». «Неплохие фантазии. Скоро их приведут». Зеркальная комната открылась, и вошел слуга Скалопендр. «Выходите». «Одежду дай». «Не положено». Вален сжал кулаки. «Приказ королевы, идемте. У вас нет выхода». Они пошли по гладкому полу, оставляя мокрые следы. Ноги скользили, и Валену пришлось даже несколько раз поддержать любимую от падения. «Я не дам тебя ее брату». Скалопендр, идущий впереди, оскалился. «Что ты скалишься?» «Вы не понимаете, что ваши силы здесь не больше сил кровожабриков». «Иди ты», — огрызнулся вампир. Скалопендр остановился в одном повороте туннеля и нажал кнопку на стене. Та открылась, как будто ее и не было, просто показав вход в помещение. «Входите, мы уже заждались», — раздался голос откуда-то изнутри. Валян и Кариналия вошли, с опаской оглядываясь. Эта комната также была зеркальной, в ней ничего не было, кроме огромной кровати в виде капли, покрытой плотным покрывалом, спускающимся до пола также серебряного цвета, как все вокруг. «Меня скоро тошнить начнет от их серебра везде и всюду», – съехидничала Кариналия. «Согласен, его тут много, но милая вампиров не тошнит». Скалопендр поклонился непонятно кому, будто воздуху, и вышел. «Выходите, где вы?» Вален покрутил головой в поиске говорившей. «Уложи девку на кровать. Пусть разведет ноги и начнет ласкать себя. Сам тоже возьмись за член и приведи его в боевую готовность. Сегодня вам предстоит бурный секс. Вернее, очень много секса. А наш ученый возьмет образцы ваших любовных соков». «Слушай-ка, иди нахрен!» Тут его что-то ударило в челюсть и с такой силой, что она хрустнула. «Гадин, зачем же так сильно? Теперь надо ждать его восстановления. Пусть заткнет пасть». Вален, превозмогая боль, почувствовал, как его кто-то схватил и приковал к стене какой-то липкой массой. Оторваться он не смог, как ни пытался. Кариналия вскрикнула и обратилась в пантеру, однако это ее не спасло. Уже через минуту в нее вошел огромный член, причиняя такую боль, что она заорала вперемешку с рычанием. «Твари! Поганые твари! Чтоб вы сдохли!» Тут перед ним замерцал женский силуэт, уплотнился, засеребрился, и появилась обнаженная Лалия. Подошла, виляя бедрами, и без стеснения взяла его за член, сразу начав двигать рукой. «Отойди, сука!» Его глаза сузились и от возмущения, и от боли. Челюсть еще не восстановилась. Но ее, казалось, ничего не могло остановить. Она, вожделея заполучить его целиком, опустилась на колени, выгибая широкие бедра назад, как кошка, и, открыв рот, засосала член. Скалопендра сосала, как умалишенная, заглатывая до основания, одновременно облизывая головку. Ее рука сжимала его яйца. Валиан в силу бурного вампирского темперамента стал толкаться в нее, ругаясь и слегка двигая бедрами, так как оторваться от стены не мог. Кариналия кричала, уже обратившись обратно в человека. Ее жестко насиловали. Влагалище не выдерживало такого напора и огромного члена. Какое там удовольствие? Это был страх насилия невидимым мутантом. Лалия быстро добилась того, что Валиан нехотя бурно извергся. Тут, как из-под земли, таким же мерцанием появился Скалопендр-ученый и подставил пробирку, куда скатилась часть спермы вампира. «Любить меня этот мертвец вряд ли будет, а насиловать самой нет желания, так что в его случае этого нам достаточно». Лалия отошла и повернулась на кричащую девушку. Валиан тоже не унимался и оскорблял их, пытаясь оторваться от стены, однако ничего не мог сделать. «Приведи воинов, пусть оторвут его и кинут в кратер. Он больше не нужен. И бегом возвращайся, надо собрать еще сок девки». Ученый, подхватив полы серебряного халата, выскочил. «Гадин, хватит насиловать ее, так мы ничего не получим». Она выхватила девушку, будто сняв с члена, и отшвырнула на пол. «Начинай ласкать ее влагалище так, чтобы она залилась своими соками». «Нет». Кариналия стала отползать, но спустя минуту ноги ей снова уже развели, и насилие продолжилось. Только уже кто-то сминал грудь и всунул пальцы во влагалище, имитируя половой акт. Глаза девушки расширились, возбуждения не было. Ей захотелось плюнуть в того, кто ее насиловал, что она и сделала. В этот момент перед ней замерцало пространство, и появился Гадин. Кореналя опешила, увидев неземной красоты мужчину. Его внешность напоминала древних богов, которых видела когда-то в старинной книге, нарисованной неизвестным художником. Он ухмыльнулся, обнажив идеально белые зубы. На щеках образовались лукавые ямочки. У девушки помимо воли произошло такое дикое возбуждение, что первый сок выделился на его пальце. «Хорошо, малышка». Вытащил их и продолжил ласкать нежные губки, то сжимая, то раскрывая. Его хищная улыбка свела ее с ума, и вскоре она пришла к экстазу, уплывая куда-то в эра-страну. «Брат, надо было сразу показаться. Эта девка уже обкончалась от твоей фантастической красоты». Воины вытащили упирающегося Валиана, видевшего, как любимая содрогается всем телом от апогея. «Твари!» – процедил все так же, брыкаясь. Его вывели, и вбежал ученый. «Быстрее! Она вся течет!» Кореналия и правда текла, не соображая, как это произошло. «Похотливая сука! Хочу еще ее! Кош, давай уже собирай образец, у меня член стоит колом!» Скалопендр собрал с влагалища девушки сок специальной лопаточкой и обмазал приготовленное заранее стекло. Лалия затряслась от злости, еле дождавшись, когда тот вышел. «Гадин, хватит! Мы взяли, что нам было нужно! Оставь эту девку!» «Эта мелкая мертвячка меня так заводит, что хочется еще ее хорошенько поиметь!» Он развернул девушку задом и приготовился войти в анус. Кореналия, чувствуя, куда тыкается его член, снова закричала да так, что Вален услышал, будучи уже этажом ниже. И что произошло в следующую минуту с ним, даже он сам не смог бы объяснить. Он будто приобрел новые силы и одним махом смел к стене держащих его воинов. Те, ударившись головами, потеряли сознание, но вампир не успокоился, подлетел и оторвал им головы. И так и держа в руках, полетел обратно в спальню, откуда раздавались отчаянные крики любимой. Оторвал двери, как бумажные, и швырнул в окно, которое разбилось на мелкие осколки. Скалопендры на миг замерли. «Его же повели наши воины!» – вскрикнула Лалия. «Значит, каким-то образом вырвался. И потом, это, наверное, их головы у него в руках. Подержи эту сучку, позже с ней закончу». Кореналия содрогалась от физической и душевной боли. В анусе горело от только что вталкивающегося туда члена этого похотливого мутанта. Лалия перехватила ее и придавила лицом к постели. «Стой смирно, мертвячка. Брат сейчас разберется с твоим любовником и порвет твой зад так, как пожелает». «Сволочи, чтобы вы сдохли!» Лалия ударила ее по голове, и та, потеряв сознание, сползла на пол. Вален видел, в каком плачевном состоянии находилась любимая, но помочь пока не мог, так как боролся со скалопендром. Головы покатились по гладкому полу, оставляя кровавые пятна. Удары соперников наносили друг другу сильные повреждения. Гадин был космически силен. Однако вампир не уступал ему сейчас ни в чем. Лалия изумленно распахнула глаза. «Такого не может быть! Откуда у него такая сила? Гадин!» Вампир кидался, как разъяренный вепрь. Глаза горели адским пламенем в виде кровавой пелены. Когти рвали врага. Скалопендр бился без остановки. Лалия не понимала, что вообще произошло. Соперники уже даже сделали вмятины в стенах, вбивая друг друга головами. Никто не побеждал, но и не терпел поражения. «Гадин, оторви ему голову!» «Пытаюсь!» Ручище снова схватили Валиана. Тот извернулся, как угорь, и вонзил руку с кровавыми ногтями, как наточенные ножи в сердце скалопендра. «Гадин!» Отчаянный вопль сестры долетел до них, и из ушей вампиров брызнула кровь. Вокруг головы Кореналии образовалась кровавая лужа. Валиан, превозмогая боль в лопнувших барабанных перепонках, вырвал сердце врага и сжал его до месива. Скалопендр, вытаращившись на свою смерть, завалился на пол. Лалия, бросив девушку, метнулась к ним. «Гадин! Брат, любимый, нет!» Она, забыв о раненом вампире, которого можно было сейчас добить, начала покрывать лицо и руки брата частыми поцелуями. К ним уже подбегали десятки скалопендр, включая появившихся в воздухе старейшин в серебряном ореоле. Они спустились на пол и молча наблюдали за местом трагедии. «Гадин! Мой любимый Гадин, не покидай меня! Я люблю тебя!» Она выла, не видя и не чувствуя, что на нее смотрят старейшины. Вален сидел у стены в полуобморочном состоянии, залитый кровью с ушей. В руке все еще находилось сердце Гадина. или то, что уже осталось от него, кусок мяса. Старейшины раскрыли руки и выпустили серебряное сияние на вампира, окутавшего его с ног до головы. Сразу включилась быстрая регенерация. «Он в честном бою победил гадина. Их никто больше не смеет трогать. Пусть улетают с нашей планеты». Тут до Лалии дошло, что возле них старейшины. Она подняла голову. Лицо, залитое слезами, стало похожим на горестную маску. «Они могут дать нам всем сыворотку возбуждения. Пары начнут спариваться и вновь появляться потомство». Ее надломленный голос указывал на страшное душевное горе. Старейшины снова раскрыли руки и выпустили серебряный канат, сразу связавший ее. «Теперь наш мир не нуждается в этой сыворотке. Весь жизненный уклад всех пар и так вскоре восстановится, и они начнут спариваться, потому что будет искоренена причина охлаждения». Лалия расширила глаза и затряслась всем телом. «Простите». «Вы страшные создания, нарушили закон равновесия на нашей планете. Корихондия заливалась кровавыми слезами, а мы, старейшины, не могли ей помочь. Так как даже в страшном сне не могли такого представить, что наша королева пошла на инцест. Кровное спаривание убивало Корихондию день за днем, а вы продолжали творить такое? Этот мертвец пресек ваш блуд, а ты будешь казнена на глазах у всех. Позор на твою голову даже в загробном мире». Грозный голос главного из старейшин отражался от всех стен, раздаваясь далеко за пределами дворца. Каждый житель Корихондии слышал его. «Королева лишается короны. Казнь состоится через час на главной площади. Всем собраться на Гамрузине». Гамрузина – центральная площадь. Вален уже восстановился и тихо наблюдал за происходящим. Душа, или то, что имелось вместо нее, жаждала увидеть любимую, сломленную и растоптанную, но он не винил ее. Наоборот, желал приголубить и показать весь чувственный мир, на который был только способен. Хотя еще и сам не знал, как это сделать. Как проявить не жесткий сексуальный темперамент, а нежность, заботу и ласку. Старейшины приказали воинам отвести бывшую королеву к месту казни. Валиан понял, что они свободны. Встал и пошел к Реналии. Она еще не регенерировалась и лежала в луже крови. Он бережно взял ее на руки и понес по коридорам, сам не зная куда. Одежды на них не было. Улетать голыми было бредовой идеей. Воины-слуги, уже оповещенные, что они свободны, не обращали на него никакого внимания. Валиан вышел в оранжерею диковинных растений и присел на скамью, с любовью смотря на любимую. «Пантерка, приходи в себя. Мы свободны». Погладил по голове и убрал непослушный локон со лба. Прошло немало времени, когда ее ресницы дрогнули, и она открыла глаза. В них образовалась пустота. «Пантерка!» «Валиан, все хорошо. Мы свободны». «Как?» «Я убил гадина. Их старейшины узнали, что Лалия была влюблена в брата, ее лишили короны и скоро казнят. Мы победили». «Я не хочу больше быть с тобой». «Что? Почему?» Его желваки заходили ходуном. «Прости, я теперь шлюха». «Нет, не смей так даже думать. Ты пострадала не по своей вине. Я убил эту мразь, вырвал его черное сердце. Он сдох, и она сдохнет. А мы скоро будем в Амрике. Мы победили. Они никогда больше не прилетят туда. Пантеры будут довольны и покажут нам Пантериум. А там решим, как его выкрасть». Она встала с его рук и оглядела себя после его. «А одежда?» «Да, она нужна, но где взять ее, не знаю. Скалопендрам на нас уже глубоко наплевать. Старейшины нас отпустили». Девушка посмотрела по сторонам и заметила стол, на котором лежала тонкая, как паутинка, серебряная ткань. Подошла и, взяв, закрутилась. «Хоть так. Теперь остался ты». Он оглядел ее с ухмылкой. «Это инопланетное деяние ничего не скрывает. Я даже вижу твой соблазнительный темный треугольник. Зато я не голая». «Идем, раздену кого-нибудь из их воинов». Они вышли из оранжереи, и Валиан напал на первого попавшегося под руку скалопендра. Им оказался слуга. Вырубил его и раздел. «Да уж, его тряпки на меня чуть великоваты». Она впервые за это время улыбнулась. «Зато ты теперь тоже не голый». Он обнял ее и поцеловал в губы. «Ты забудешь обо всем этом, когда я займусь с тобой любовью». «Я в тебя верю». Положила руки ему на грудь и склонила голову. Длинные темные волосы всколыхнулись. «Ты прекрасна, моя маленькая пантерка». Тут они услышали множественный гул скалопендр. «Летим в Амрику или посмотрим на казнь этой стервы?» «Посмотрим. Хочу видеть ее смерть». Решимость в глазах девушки его рассмешила. «Ух, не знал, что ты так кровожадна». «Я ненавижу их и всю эту планету». Он кивнул, и они направились на звуки, раздающиеся с другого конца туннеля. Тот, как и прошлый, долго вилял, в углах светились серебряные кнопки, но они проходили мимо, не желая уже попасть в новые проблемы. Последний пролет после очередного углового поворота оказался 13-м. 13. Чертова дюжина. Вален с интересом повернул голову на любимую. «Не знал, что ты суеверна». «В чем-то да». Центральная площадь была в виде круглого подиума, висящего в нескольких метрах от поверхности. Посередине стоял шар из непонятного вампиром сплава. На нем лицом вверх была прикована цепями Лалия за руки и за ноги. На нем лицом вверх была прикована цепями Лалия за руки и ноги. Одежду ей после секса с ними также не выдали. Старейшины находились в воздухе над ней. «Лалия, за инцест ты приговорена к казни. Только испытав мучения, ты уйдешь в загробный мир, а Корихондрия очистится». Она рассмеялась. «Давайте уже, казните. Ты не раскаиваешься о содеянном?» «Нет. Нет ни одного мужчины, которого я бы возжелала после моего брата. Только его я любила и желала, а он меня». «Ты падшая женщина. И всем скалопендрам даже смотреть на твое позорное тело не положено. Однако позорнице – позорная смерть». Он выпустил из ладони серебряные стрелы, которые вонзились ей в живот. Она заорала, но не теми звуками, от которых у вампиров лопались ушные перепонки, а обычными – женскими криками. Ультразвуковых волн старейшины уже лишили бывшую королеву. Стрелы еще не убили ее, а только вонзились в матку, причиняя страшную боль. Второй старейшина раскрыл ладони, и три подобные стрелы влетели ей в грудь, также еще не убивая, а только вызывая новый приступ боли. Третий старейшина отправил свои стрелы в лобок. От них она уже начала умирать, задыхаясь и кряхтя. «Гадин, я иду к тебе, любимый». Спустя минуту закатила глаза и, раскрыв рот, скончалась. «Скалопендры, Лалия отправилась в иной мир». Главный старейшин сотрясал воздух грозной речью. Последние стрелы были ядовиты, и яд она получила через место сладострастия. «Идите, ее тело склюют кровожабрики, а потом вы их поймаете и принесете нам для трапезы». Старейшина взмахнул рукой, и стая кровожабриков, летающих над ними, бросилась на тело бывшей королевы, выклевывая лучшие куски. Кариналия поежилась от отвращения. «Мы отомщены. Ты довольна? Эта стерва получила по заслугам». Она молча кивнула. Тут к ним обратилась старейшина. «Мертвецы, вы свободны. Улетайте». Вален склонил голову и в знак почтения взлетел, держа за руку любимую.